Профессор Артем Осипович Чембаров изумился, увидев сына с незнакомой девочкой. — Это елочка, — представил ее Егор. — Оригинальное имя, — сказал профессор, знакомясь. — Та самая. Ну, елочка, что была деревцем, папа. Вспомнил. Тем приятнее. Здравствуйте, елочка, заходите. Ну что, дома дедушка Осип? Нет, папа. Как? Побледнел Артем Осипович. Что же это такое творится? Они расположились на диване, и Егор сказал. Ведь и Мурвея нет. Неужели это он? Нет, папа, я верю в Мурвея. Он совсем не злой. И я тоже верю, сказала елочка. В таком случае пусть он нам поможет. Где вы, Мурвей? Явитесь, пожалуйста. Я здесь, мой добрый профессор, раздался голос волшебника, вылезающего прямо из стены. Я уже почуял неладное и сам помчался к вам, чтобы узнать, в чем дело. — Спасибо, — обнял его профессор. — Извините, что я беспокою вас, невзирая на ваше болезненное состояние. — Что вы, профессор? Ваш Чао дал мне среднее образование. Да еще знаете как? Во сне, за неделю. — Вот молодец! — обрадовался профессор и даже на мгновение позабыл о случившемся. — Такой метод обучения действительно есть, но пока до конца не разработан. А ваш Чао проверил его на мне. Видите, какой я крепкий теперь? Вдруг Мурвей побледнел и слабо произнес. Что это? Что это со мной? Мне совсем плохо. И, теряя сознание, он прилег на диван. Чао! Только этого не хватало! Вздрогнул профессор и кинулся к телефону, но тут же остановился. Посреди гостиной стоял робот. — Здравствуйте, папа, профессор. — Чао! — Да, это я. — Что случилось? — понял. — Мурвею плохо. — Сейчас. Чао прикоснулся к лбу волшебника могучей рукой, прослушал сердце, мгновенно измерил температуру, посмотрел больного насквозь и сказал, «Все ясно. Он объелся семечками. Ничего, беда поправимая». Чао направил на волшебника невидимый луч из какого-то странного прибора, и Мурвея окутали клубы густого зеленого пара. «Откройте форточку!» — распорядился Чао. «Семечки испаряются!» Когда пар немного рассеялся, все увидели Мурвея, сидящим на диване. Он глубоко вздохнул, выпустил при этом из себя еще одно зеленое облако, да такое большое, что даже заметно похудел. Затем встал и смущенно произнес. — Извините меня, друзья. Спасибо, Чао, ты опять выручил меня. Мастер на все руки. — Да, Мурвей, прошу тебя соблюдать умеренность в еде, а то и образование окажется бессильным. — Вы меня звали, профессор? — обеспокоенно спросил волшебник. — Я слушаю вас. — Мой дорогой Мурвей, — сразу же заволновался Артем Осипович, — с моим отцом приключилась беда. И он рассказал то, что нам с вами уже известно. Волшебник немедленно включил телевизор, а когда на экране появился диктор, щелкнул пальцами и вмиг очутился рядом с ним. Было видно, как они о чем-то пошептались, и волшебник сошел с экрана. — Я узнал кое-какие подробности и уточнил адрес, — удовлетворенно сказал он. — Вы все ожидайте меня здесь, а я отправлюсь в подсолнечную. Чох! В ту же секунду Егор и елочка, не сговариваясь, ухватились за пояс волшебника и исчезли вместе с ним. Но прежде чем продолжить описание дальнейших приключений Мурвея, мне следовало бы именно теперь, в целях наибольшей стройности и последовательности моего рассказа, на время возвратиться к событиям, что развернулись в станице Подсолнечной Ростовской области и пока неизвестны моему внимательному читателю. Глава 7. Волшебный карнавал. 3 богатыря. Долго падали наши злодеи, провалившиеся сквозь землю по вине Бабы-Яги. Поскольку змей Горыныч необычайно распалился от гнева, он ярко-ярко светился. Баба-Яга оседлала его хвост, а Кощей бессмертный соловей-разбойник, следуя ее примеру, ухватились за лапы змея. Вначале мимо них промелькнули корни деревьев, остатки каких-то строений, скорее всего, руины древних построек. Потом они миновали толще залежей каменного угля, перемежавшиеся слоями земли с огромными скелетами ископаемых животных, которые обитали на нашей планете миллионы лет до того, как на ней появился человек. Слой раскаленной и спрессованной магмы, то есть подземной лавы, мог бы сжечь их дотла, если бы не защита огнестойкой и прозрачной облицовки бездонного колодца. Когда они достигли металлического ядра планеты, стало темно, и только змей Горыныч, все еще светясь от гнева, несколько оживлял обстановку этого весьма редкостного путешествия. Центр земного шара они проскочили на довольно приличной скорости, но уже через несколько километров на пути к другой стороне планеты их движение стало замедляться. — Наконец-то! — порадовался змей. — Хоть дух переведем! — Ничего себе положеннице! — подхватил соловей-разбойник. — Это все ты! — повернулся он к Бабе-Яге. — Погоди, бреховка! Мы еще до тебя доберемся! — Сейчас должно остановимся! — сказал Горыныч, успокаиваясь, отчего тело его перестало светиться, и они погрузились в непроглядный мрак. Но не тут-то было. Через мгновение они уже падали обратно к центру земли. Проскочив его, вновь повисели малость, да опять к центру. И так, туда-сюда, точно маятник. — Это что еще за чудо? — похолодел от страха соловей. — Меня уже укачивает, как на волнах. — Качели, не качели, — раздумывал змей. — Как бы не застрять! — многозначительно, но спокойно сказал Кощей. — Попал я с вами! И только Баба-Яга помалкивала да квакала точно лягушка. Покачавшись какое-то время, они и остановились в самой что ни на есть середине планеты. Помолчали. — И долго так висеть будем? — спросил кто-то. — Вам-то понятно, мои внимательные и всезнающие читатели, что всю эту компанию притянул к себе центр Земли и, конечно, не намеревался выпускать. Сами же энциклопедисты этого не понимали, и вскоре чувство безотчетного страха охватило их. — Ух ты, старая! — замахнулся соловей на Бабу-Ягу. — Погубила во цвете лет! — Не бойтесь, — раздался уверенный голос Кощея, — я спасу вас, но уговор. Ныне все, что не прикажу, исполнять будете, поняли? — Согласна я, — пискнула Яга. — Быть всему, — буркнул соловей. — Я как все, — сказала главная голова змея, а две другие закрыли глаза и отвернулись. — Ну тогда держитесь! — Да покрепче! — скомандовал Кощей. И как заговорит по-турецки, так все вокруг завыло, засвистело, точно в печной трубе. Неведомая сила подхватила их и помчала, но не обратно к змеиному жилищу, а в противоположную сторону, в темноте, да в самом земном центре не особенно сориентируешься. Хотя страх еще больше одолевал их, все же они достигли другой стороны земного шара и выскочили на дневную поверхность строго против змеиного острова, что остался теперь где-то под их ногами.